Реальность абсолютно неконтролируема. Газета «День за днем», Таллин, 8 сентября 1995 года. Публичное выступление Бродского кажется странным парадоксом. Самый асоциальный из известных мне поэтов стал своего рода культовой фигурой, человеком, которого возят по городам и весим и показывают за деньги. Впрочем, сам он к своей известности относится достаточно иронически. Когда я сказал ему, что на нашем семинаре читали два доклада о его творчестве, он лишь скептически хмыкнул. Могу себе представить. Недавно в Хельсинки состоялась пресс-конференция Иосифа Бродского. Одновременно она была презентацией сборника его стихотворений, которые перевел на финский Юкка Малинен. Полагаю, нашим читателям будет интересно узнать, о чем говорилось на встрече с лауреатом Нобелевской премии. Многие русские писатели-эмигранты вернулись в Россию. Как вы к этому относитесь? Собираетесь ли вы возвращаться? Плана возвращения у меня нет. Что касается других литераторов, это их личное дело. У каждого человека своя собственная жизнь, и он ее проживает таким образом, какой представляется ему наиболее осмысленным. Как вы относитесь к тем переменам, которые происходят сейчас в России? Как я отношусь к тому, что происходит в возлюбленном Отечестве? Чрезвычайно положительно. Перемены, о которых вы говорите, и к лучшему, и к худшему. Многое меня очень радует, многое вызывает сильное отвращение. Но отвращение к тому, что происходит в Отечестве, — это знакомое ощущение. В нем ничего качественно нового нет, поэтому это не так уж интересно. Ощущение же радости, связанное с тем, что происходит в России, для человека, там родившегося, — это нечто практически незнакомое. Я очень рад, что дожил до этих ощущений по отношению к Отечеству. Известно, что для вас важна тема «Поэт и империя». Насколько поэт может сосуществовать с империей? Может ли он сохранять отстраненность, играть с империей? Я думаю, что я не тот человек, к которому с этим вопросом следует обращаться. Единственное, что я могу сказать, для ощущения существования в имперском контексте до определенной степени необходимо централизованное государство, которое, по крайней мере, чисто структурно носит имперский характер. Однако, поскольку пошлость человеческого сердца безгранична, человек, находящийся в любом месте, в любой точке земного шара, ощущает себя живущим в империи. Я думаю, что в чисто эстетическом отношении никаких трудностей у поэта возникнуть не должно. Что значило для вас Ахматова тогда, когда вы писали уже за границей? Трудно на это ответить. Для меня отвечать на вопросы, связанные с моим, грубо говоря, творчеством, это все равно, что кошке ловить свой собственный хвост. Я не думаю, что я способен здесь на какую бы то ни было объективность. А главный урок, воспринятый мною от знакомства с Анной Андреевной Ахматовой как с человеком, как с поэтом, это урок сдержанности. Сдержанности по отношению ко всему, что с тобой происходит, как приятное, так и неприятное. Этот урок я усвоил, думаю, на всю жизнь. В этом смысле я действительно ее ученик. Во всех остальных отношениях я не сказал бы этого, но в этом отношении, и оно решающее, я вполне достойный ее ученик. Как вы относитесь к тому, что после получения вами Нобелевской премии в России перестали появляться критические статьи о вас? То, что выходит, носит или исследовательский, или восторженно-панегирический характер. Нет, это меня не смущает. Кроме того, это не соответствует действительности. Я не очень слежу за тем, что обо мне пишут. Я читаю то, что мне попадается, а попадается мне довольно немного. Но среди того, что мне доводилось читать, я сталкивался и с панегириком, и с поношением примерно в равной степени. Совершенно бредовыми фантазиями. Ни то, ни другое меня немало не смущает. В какой степени вас интересует читатель? Не очень. Важно ли для вас, читают вас или нет? Если читают, то кто именно? Конечно, мне приятно, что меня читают, но только в принципе. Потому что, в общем, представить себе читателя, особенно массово, нельзя. И я не знаю, что автор может выиграть от такого представления. Я чувствую себя в ложной ситуации, отвечая на этот вопрос, потому что отвечаю на него с позиции якобы силы. Да, я действительно признанный поэт и могу позволить себе роскошь не обращать внимания на публику и утверждать, что лучше для поэта быть скромным и незначительным. Единственное, что мне остается, это рассчитывать, что вы поверите в искренность того, что я вам говорю. Я совершенно искренне считаю, что поэту лучше, когда его оставляют в покое. Неважно, хороший это поэт или плохой. Про себя, по крайней мере, могу сказать, что 17 лет, которые я прожил в Соединенных Штатах в состоянии совершенной или относительной неизвестности, были для меня более счастливыми, нежели воспоследовавшие годы. И не только потому, что я был моложе, но и потому, что я мог работать более спокойно. Вы часто бываете в Швеции, в Венеции, вы даже написали о Венеции книгу. Где вы чувствуете себя как дома? Наиболее отчетливое ощущение, что я нахожусь в своей естественной среде, я испытываю в Саут-Хэдли, штат Массачусетс. Дом — это место, где тебе не задают лишних вопросов. Там никто их не задает. Там никого нет, там только я. Ваша книга о Венеции хороша. Какие импульсы обусловили появление этой книги? Исходный импульс был крайне простой. В Венеции существует организация, которая называется «Консорцио Венеции Нуова». Она занимается предохранением Венеции от наводнений. Лет 6-7 назад люди из этой организации попросили меня написать для них эссе о Венеции. Никаких ограничений, ни в смысле содержания, ни в смысле объема мне поставлено не было. Единственное ограничение, которое существовало, — это сроки. Мне было отпущено 2 месяца. Они сказали, что заплатят деньги. Это и было импульсом. У меня было 2 месяца, и я написал эту книжку. К сожалению, мне пришлось остановиться тогда, когда срок истек. Я бы с удовольствием писал ее и по сей день. Кроме русского, вы пишете также на английском. Можно ли сравнить вашу ситуацию с Набоковым? Ну, это сравнение не слишком удачно, поскольку для Набокова английский практически родной язык. Он на нем говорил с детства. Для меня же английский — это моя личная позиция. Я испытываю удовольствие от писания по-английски. Дополнительное удовольствие от чувства несоответствия, поскольку я был рожден не для того, чтобы знать этот язык, но как раз наоборот, чтобы не знать его. Кроме того, я думаю, что я начал писать по-английски по другой причине, нежели Набоков, просто из восторга перед этим языком. Если б я был поставлен перед выбором использовать только один язык, русский или английский, я бы просто сошел с ума. Прозу я обычно пишу по-английски тогда, когда ко мне обращаются и обещают за это гонорар. Здесь нет вопроса о том, чтобы писать по-русски, поскольку назначен гонорар и поставлены сроки. На каком языке вам легче самовыражаться? Я пишу стихи на обоих языках. Однако намерение написать стихотворение не имеет ничего общего с самовыражением. Это не то, что ты хочешь сделать. Ты хочешь просто продумать некоторые вещи и расположить слова в некотором порядке. Это не самовыражение. Это приходит из самого языка, а не из тебя. Поэтому я чувствую себя уверенно. Я уверен, что смогу справиться с задачей. В общем, сочинение стихов по-английски является для меня чем-то вроде разгадывания кроссвордов. Это, конечно, более рациональное предприятие, чем когда я пишу по-русски. Следите ли вы за современной русской прозой и поэзией? Я не скажу, что слежу, во всяком случае, за прозой. Тут дело в темпераменте, я полагаю, и в качестве русской прозы. Что касается стихосложения, на сегодняшний день ситуация в русской изящной словесности, на мой взгляд, совершенно замечательна. Уровень чрезвычайно высок, разнообразие потрясающее. Если меня что-то и заботит, и вызывает неприязненную реакцию, это тенденция, присущая значительному проценту стихотворцев в Отечестве. Оперировать в стихах категориями, если угодно, вчерашнего и позавчерашнего дня. То есть люди пишут стихи, которые производят впечатление написанных не сегодня, а в некоем позавчера. Учитывая качественную новизну в реальности, меня чрезвычайно озадачивает неспособность или неготовность или нежелание поэтов обратить свой взгляд на сегодняшнюю реальность. Или в будущее, или, по крайней мере, использовать реальность или будущее в качестве системы референции. Преобладающей нотой в современной русской поэзии является, на мой взгляд, некая ностальгия, прежде всего в стилистическом смысле. Это и понятно, ибо прошлое, тем более прошлое недавнее, это, в общем-то, вполне постижимый, контролируемый сознанием поэта мир. Реальность же, а тем более будущее, это нечто абсолютно неконтролируемое. И от поэта, естественно, на мой взгляд, ожидать, что он предпримет попытку осознать настоящее и представить себе будущее. Этим, как мне кажется, никто не занимается. Я нахожу это несколько огорчительным. Русское и американское искусство, русская и американская поэзия, чем они схожи и чем отличаются? Единственное, что у них есть общего на сегодняшний день, это разносорсность. Этого нельзя было сказать 20 лет назад. Тогда русская поэзия представляла собой некое стилистически единое целое. Я думаю, что нынешнее разнообразие замечательно. Недостаток этой ситуации для русского автора вполне понятен. Разнообразие обрекает тебя на незначительность. Но тогда и выясняется, чего ради ты этим делом занимаешься. Ради слов, букв, пера и бумаги или ради своей собственной значительности? Что касается американской поэзии, это чрезвычайное разнообразие стилистических идиом и манер. Популярность поэзии в Соединенных Штатах чрезвычайно невысока, но я не вижу в этом ничего дурного. Бродский — живой классик, но он и списался. Согласны вы с этим или нет? Если нет, не могли бы вы наметить вектор движения вашего творчества? Про вектор я точно вам сказать не могу ничего. А согласен я или нет? Знаете, может быть, отчасти и согласен. Написанное мною представляет некую массу. Эта масса существует согласно своим собственным законам. Она раскручивается или становится инертной. Одним словом, в ней происходят какие-то процессы. И я ничего не могу сказать по поводу этих процессов. Я-то знаю, что я делаю, и то, что я делаю, мне нравится. Но если кому-то представляет, что я исписался, и что я пишу хуже, это я до известной степени спокойно принимаю, потому что нет ничего более естественного для стареющего человека-поэта, чем писать хуже, чем он писал в молодости. Нет ничего более непристойного, чем старик, открывающий для себя таинство любви. Это не моя мысль, это говорила Ахматова. Я не думаю, что я исписался. Знаете, я вам вот что по этому поводу скажу. Я действительно пишу на двух языках. Мне до сих пор представляет, что мне есть что сказать, в частности, по-английски. Это представляется не только мне, но и тем, кто мои стихи печатает. Печатают вас в Соединенных Штатах в высшей степени неохотно. Через раз. Неважно, есть у вас Нобелевская премия или нет. Потому что конкуренция довольно сильна. И тем не менее это происходит. Я думаю, что если я могу это делать по-английски, я еще способен делать это по-русски. Так мне кажется. Какую водку вы предпочитаете? Смирнов или Абсолют? Ни ту, ни другую. Я предпочитаю польскую водку Выборову. Есть еще более серьезный упрек, что вы утрачиваете свою русскость. Если ее можно утратить, грош цена такой русскости. Публикацию подготовил Евгений Горный.